Он отодвинул свою тарелку, налил себе еще вина. И тут отец Нил заметил, что его лицо снова застыло, совсем как в поезде или на концерте, когда он играл Рахманинова. Помолчав, Лев сделал над собой усилие и продолжил. Однажды митрополит Самуил сообщил Едину, что у него имеются два исключительно хорошо сохранившихся документа. Бедуин нашел их во время своего второго посещения пещеры в третьем кувшине слева от входа, рядом со скелетом человека, который, по всей вероятности, был тамплиером, поскольку на нем была белая туника с красным крестом. Снова мне пришлось пройти через весь город, и я принес Едину содержимое того кувшина, большой свиток, обернутый в промасленную бумагу, и маленький пергамент, всего один лист, просто обвязанный льняной тесьмой. В комнате, что служило ему штабом, Един, несмотря на бомбежку, сначала развернул свиток, исписанный по-древнееврейски. Это была уставная книга Есеев. Потом он открыл листок, исписанный по-гречески, и вслух перевел мне первую строку. Я был ребенком, но все еще помню. «Я, возлюбленный ученик, 13-й апостол, обращаюсь ко всем церквам». Отец Нил побледнел и скомкал свою салфетку, на силу сдерживаясь. «Вы уверены? Это было именно так? Вы хорошо расслышали? Возлюбленный ученик, 13-й апостол?» «Абсолютно уверен!» У Едина был такой вид, будто он потрясен. Он сказал мне, что его интересуют только рукописи на древнееврейском, поскольку они достояние Израиля, а это послание написано на таком же греческом, как и Евангелие, значит, оно касается христиан, и надо вернуть его митрополиту. Уставную книгу он оставил у себя, взамен сунул в мой ранец пачку долларов, а также маленький греческий пергамент, затем отослал меня назад в монастырь Святого Марка, и я побежал среди падающих бомб. Отец Нил молчал, ошарашенный. Он держал в руках послание 13-го апостола, единственный экземпляр, ускользнувший от церкви и сбежавший уничтожения, может быть, даже оригинал. С таким же странно застывшим лицом Лев продолжал. «Я не дошел сотни метров до монастыря, когда на улицу упал снаряд. Меня подбросило в воздух, и я потерял сознание. А когда снова открыл глаза, то увидел монаха, склонившегося надо мной. Я был уже внутри монастыря. Кожа на голове была разодрана сверху донизу». Поморщившись, он потрогал шрам. «А мой школьный ранец исчез». «Исчез?» «Да. Я 24 часа провалялся в коме между жизнью и смертью. Когда на другой день митрополит зашел навестить меня, он сказал мне, что один из его монахов поднял меня на улице, а ранец передал ему. Открыв его, он понял, что Един выплатил ему запрошенную сумму за кумранский манускрипт, но греческого письма купить не захотел. Это письмо он только что продал доминиканскому монаху заодно с кучей новых древнееврейских манускриптов, которые притащил ему бедуин. Он даже прибавил со смехом, что засунул письмо и манускрипты в пустой ящик из-под коньяка «Наполеон», до которого был большой охотник, и что, похоже, доминиканец даже не сознавал всей ценности того, что получил. Столько вопросов роились, сталкиваясь и путаясь у отца Нила в голове, что он сам не знал, с которого начать, и на силу выдавил из себя. «По-вашему, митрополит прочел письмо, прежде чем перепродать его доминиканцу?» «Черт возьми, понятия не имею. Но меня бы это удивило. Митрополит Самуил был кем угодно, но только не эрудитом. Да и не забудьте, шла война. Ему требовались деньги, чтобы прокормить своих монахов и лечить раненых, которых десятками тащили в монастырь. Не тот был момент, чтобы тексты изучать. Наверняка он даже не понял, что это за письмо». «А доминиканец?» Лев повернулся к нему. Он-то знал, до какой степени этого французского монаха интересует его рассказ. «А как, по-вашему, отец мой, зачем я пригласил вас сегодня на ужин, чтобы полакомиться паштетами под пряным соусом?» Я очень хорошо помню всю эту историю. Много позже, на пороге смерти, Един снова заговорил со мной о том письме и просил меня отыскать его след. Мне удалось провести небольшое расследование, благодаря Моссаду, для которого я стал, ну, скажем, информатором от случая к случаю. Похоже, что у Моссада лучшая в мире информационная служба, после Ватиканской, разумеется.